старину Шунь спрашивал у Яо: «Какие старания прилагает небесный государь?» «Я презираю безропотных, не отворачиваюсь от бедных, скорблю об умерших, радуюсь новорожденным и жалею женщин», — ответил Яо. «Это все хорошо», — сказал Шунь, — «а все-таки для истинного величия еще недостаточно». «Что же я должен делать?» — спросил Яо. «Небесное совершенство рождает возвышенный покой». В некоторых современных изданиях знак «выходит» заменен на знак «земля», а знак «совершенства» «д» заменяется знаком «свершения» «чен». В результате данная фраза читается следующим образом: «Небо свершает свой путь, и земля обретает покой». «Солнце и луна излучают свет, и времена года сменяют друг друга, как бегут друг за другом день и ночь. Дождь проливается, когда соберутся облака». «О, как я был суетлив!» — воскликнул Яо, услыхав эти слова. «Ты соединяешься с небом, я же ищу единение с людьми». Древние считали великими небо и землю, а достойными восхищения желтого владыку, Яо и Шуня. Что же в таком случае делали те, кто в стародавние времена владели Поднебесной? Они были небом и землей. Только и всего. Когда Конфуций поехал на Запад, чтобы поместить свои книги во дворце правителя Чжоу, его ученик Цзылу посоветовал ему: «Я слышал, что среди хранителей исторических записей в Чжоу есть некий Лао Дань, который уже оставил службу и живет в уединении. Если вы хотите поместить в хранилище свои книги, вам лучше обратиться к нему». «Хорошо», — ответил Конфуций и отправился с визитом к Лао Даню, но тот не дал разрешения принять книги. Тогда Конфуций стал разъяснять Лао Даню смысл всех 12 канонов. В доимперский период в Древнем Китае имелось 6 конфуцианских канонов. При династии Ранняя Хань у каждого канона появилось еще апокрифическое дополнение к нему. Упоминание о 12 канонах – еще одно свидетельство позднего происхождения данной главы. «Ты слишком многословен», — прервал Лао Дань Конфуция. «Я хочу услышать главное». «Главное заключается в человечности и долге», — сказал Конфуций. «Позвольте спросить, относится ли человечность и долг к природе человека?» «Конечно, ведь благородный муж, коли не человечен, значит, не созрел, коли не знает долга, значит, в жизнь не вошел. Человечность и долг — это поистине природа настоящего человека. Каким же еще ему быть?» «А позвольте спросить, что вы понимаете под человечностью и долгом?» «В сердце своем находить удовольствие, в бескорыстной любви ко всем. Вот сущность человечности и долга». «А, вот как!» — отозвался Лао Дань. Твои последние слова меня настораживают. В стремлении любить всех подряд есть что-то подозрительное, а в желании всегда быть бескорыстным есть своя корысть. Вы, кажется, желаете, чтобы мир не утратил своей простоты. Так посмотрите вокруг. Небу и земле свойственно постоянство. Солнцу и луне свойственно излучать свет. Звездам свойственно составлять созвездия. Зверям и птицам свойственно собираться в стаи. Деревьям свойственно тянуться вверх. Если бы вы, уважаемый, дали свободу своим жизненным свойствам, вы бы уже давно достигли истины. К чему эта суета вокруг человечности и долга? Вы похожи на человека, который, желая отыскать беглого сына, сидит и бьет в барабан. Вы вносите смуту в души людей. Только и всего. Шичен Ци встретился с Лао Цзи и сказал ему: «Я слышал, что вы учитель, мудрый человек. Так посмел бы я устрашиться дальнего пути и не прийти к вам? Я миновал сотню постоялых дворов, натер на ногах мозоли, ни разу не позволил себе остановиться на отдых. И теперь, увидя вас, я вижу, что вы вовсе не мудрец. У мышиной норки разбросаны объедки, а забывать о своих младших братьях немилосердно. У вас предостаточно и сырого, и вареного, а вы все накапливаете, не умея сдержать себя». Лао Цзи промолчал с равнодушным видом. На следующий день Шичен Ци снова пришел к Лао Цзи и сказал: «Вчера я посмеялся над вами, а сегодня раскаиваюсь. Почему так?» «Я и сам думал, что избавился от тех, кто легко распознает людей одухотворенных и мудрых. Назови ты меня вчера быком, я был бы быком. Назвал бы ты меня лошадью, и я был бы лошадью. Если люди дают имя какой-то сущности, то, не приняв этого имени, навлечешь на себя беду. Я покорился тому, чему следовало покориться. Я покорился, не думая о том, чтобы быть покорным». Шичен Ци, низко склонившись, отошел в сторону, стараясь не наступить на тень Лао Цзи, а потом, не снимая сандалий, приблизился к учителю и спросил о том, как лучше совершенствовать себя. «Ты держишься надменно и смотришь дерзко», — ответил Лао Цзи. «Черты лица у тебя грубые, речи дерзкие, вид самодовольный. Кажется, вот-вот помчишься вскачь, словно конь, а все стараешься сдержать себя. Движения у тебя резкие, взгляд придирчивый, ум расчетливый, уж больно ты в себе уверен. Доверять тебе не будут. Таких, как ты, в наших краях предостаточно, и зовут их ворами».